Глава 58. Вася. Как же я запуталась, просто голова кругом. Мои чувства ко Владу — американские горки, на которых меня то подбрасывает до небес, то утаскивает в пропасть. На каждом из этих виражей сердце уходит в пятки, и кажется, тело вот-вот выбросит из сиденья. Мне остается лишь беспомощно сжимать в руках металлический поручень и молиться, чтобы дикая ралли поскорее закончилась. «Эй, Васька, идешь?» Лера садится на край стола, и я поднимаю вверх голову. Даже не заметила, как после финансового права, которое у нас сегодня последней парой, все, кроме нас троих, уже покинули аудиторию. Бесцельно смотрю вперед, думая о своем и начинаю собираться. Олеся, кажется, тоже не в своей тарелке. Еще бы, эти двое заречных Кравцов постоянно норовят вытворить какую-то гнусность. Они оба к Олесе подкатывают, и мне, честно говоря, непонятно, как они втроем вообще собираются двигаться дальше. Неужели такое бывает? Одна девушка, двое мужчин. Как это называется? Вообще у меня такое чувство, словно Олеся нам с Лерой далеко не все рассказывает. Вот когда разберусь с Шумовским, смогу с головой погрузиться в помощь подруге. «Вы обе какие-то вялые», — нетерпеливо говорит Лера, закатывая глаза. «Не понимаю, у вас обеих жизнь такая интересная, а вы страдаете. У меня вот самое интересное — это то, как Лёлику и Болику влетело от отца за мой побег из ресторана. Теперь они даже в туалет со мной ходить будут. Видели их? Стоят около аудитории». «Всех парней от меня отпугивают. Просто кошмар!» Лера закатывает глаза. «Эх, Лера!» — внезапно подает голос Олеся. «Думаешь, мне весело от того, что плохиш и препод за мной ухлёстывают? Так вообще ни капли! На самом деле это настоящий кошмар. Я бы с радостью поменялась с тобой местами, если бы было можно!» Олеся нервно наматывает на палец кончик косы. А я с отчаянием думаю, что им обеим даже не снилось то, через что приходится проходить мне. Я переспала с тем, кто скоро, видимо, женится на другой. Я влюбилась, а он использовал меня ради своего удовольствия и даже этого не стесняется. Мы с Олесей складываем вещи в сумку и медленно идем к выходу. Домой совсем не хочется. Вчера Влад не пришел ночевать в родительский дом. С момента нашей последней встречи он мне больше не звонил и не писал. Хуже то, что к моему плохому настроению добавляется ощущение полной разбитости. Голова тяжелая и постоянно хочется спать. Может, я заболела? Прощаясь с девочками, медленно бреду к остановке. Поднявшийся ветер бросает к моим ногам первые опавшие листья. Природа начинает готовиться к спячке, и мне хочется последовать ее примеру. Лечь под одеяло и больше не вставать. Живот неприятно тянет. Вспоминаю, что скоро должны начаться дни. Так, какое сегодня число? Наверное, я что-то не так посчитала. Месячные должны были начаться еще 2 дня назад. Сердце как-то неприятно бухает в груди. Мой организм в этом плане работает как часы. Никогда не было никаких задержек. А тут... Нет, я же не могу... «Быть беременной? Правда?» К горлу подступает тошнота, а по позвоночнику пробегают мурашки. «Нет, нет, мне всего 19. Я нигде не работаю, денег нет. Учиться мне еще почти 2 года». Но все это полбеды. Главное, отец предполагаемого ребенка собирается в скором времени жениться на другой. Вот этот факт, пожалуй, самый жестокий. Захожу в аптеку, которая стоит прямо на остановке, и покупаю 3 недорогих теста на беременность разных марок. Всю дорогу до дома матери я не могу найти себе места от беспокойства. Бросаю лишь привет маме, которая идет мне навстречу, и залетаю в туалет на первом этаже. «Вася!» Мама встает рядом с дверью с обратной стороны. «У тебя все в порядке?» «Ага». Стараюсь звучать как можно беззаботнее. «Перепила чаю в столовой перед выходом». «Ясно», — вздыхает мама. «Давай выходи скорее, поможешь мне ужин готовить. У нас сегодня гости». Слушаю ее в полуха, а сама уже делаю дела и нетерпеливо гипнотизирую взглядом тонкую белую полоску. «Слышишь меня, Васька?» Мама все не уходит. «Ага», – рассеянно отвечаю. «Ужин, помощь, гости». «А что за гости-то?» – хмурюсь. «Влад со своей невестой хотят с нами познакомиться. Он очень просил устроить этот ужин поскорее». Мама звучит довольна собой. «Я такие блюда запланировала. Его невеста закачается. У меня внутри все сворачивается тугим жгутом. Он что, надо мной издевается? Ведет невестушку на ужин? Специально, чтобы мне досадить?» Снова перевожу взгляд на тест и вижу...